Наконец, в 1682 году из библиотеки было затребовано 9 летописцев в палату строения книг, на этот раз для того, чтобы дополнить степенную книгу. Как правило, все, что хотела Москва, отдавалось безоговорочно и в монастырь уже не возвращалось. В заключение отметим, что Никону пришлось столкнуться с библиотекой Кирилла Белозерского монастыря еще раз, правда, уже в качестве читателя. Снятый с патриаршества после объявления ему приговора церковного собора, он был отправлен на заточение в близлежащий Ферапонтов монастырь. Здесь низложенный патриарх требовал, чтобы ему доставляли литературу от соседей, и книги Никон получал целыми партиями. Осматривал библиотеку и Петр I. Это произошло во время его путешествия на Оланецкие марциальные воды. Увидев древнее Евангелие на пергаменте, он приказал забрать его в синодальную библиотеку и хранить вместе с нужнейшими старинными книгами. В настоящее время некоторые богатые монастырские фонды в большинстве своем собраны в публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Легендарная Либерея. Пожалуй, никакая другая библиотека не вызывала такого жгучего интереса, как книжное собрание московских князей. Оно издавна было окружено ореолом таинственности, романтической загадочности и породило множество всевозможных легенд о подземельях, где за 39 замками спрятаны неслыханные сокровища. Об этой либерее, то есть библиотеке, ожесточенно спорят специалисты. Одни из них посвятили всю свою жизнь, чтобы доказать, что ее не было и быть не могло. Другие посвятили всю свою жизнь, чтобы доказать, что она не только существовала 500 лет назад, но и сохранилась до наших дней. Что же в действительности известно науке? Кто и когда видел либерею, какие свидетельские показания сохранились, кто занимался ее поисками? Наконец, немаловажен и вопрос ее происхождения. Начнем с самого первого упоминания, самого раннего сообщения. Оно содержится в житии Максима Грека. Максим Грек — образованный человек, полиглот, книжный знаток, подлинный ученый-энциклопедист. Светское имя его — Михаил Триволис. Родился он в семье албанского воеводы. Молодость провел в Италии. Здесь на протяжении многих лет слушал лекции в высших школах Болоньи, Падуи, Милана. Во Флоренции изучал философию у прославленного гуманиста Иоанна Ласкариса. Принимал участие в движении Савонароллы. В Венеции познакомился с выдающимся типографом Альдом Мануцием. Один из шрифтов до наших дней сохранил название «Альдина». В 1505 году Михаил Триволис постригся в монахи в Отопецком монастыре на Афоне и получил имя Максим Грек. Монастырь этот прославился тем, что ему достались коллекции книг двух византийских императоров – Андроника Палеолога и Иоанна Кантакузина. Максим Грек с увлечением читал самую разнообразную литературу. Своей эрудицией и глубоким умом он вскоре завоевал уважение всей братии. В марте 1515 года на Афон пришла грамота московского великого князя. Василий Иванович просил прислать для разбора княжеской библиотеки старца Савву. Но Савва был слишком дряхл для такой далекой поездки, и выбор пал на Максима Грека. В грамоте с Афона указывалось на него как на искусного божественному писанию и на сказания или толкование всяких книг и церковных, и глаголемых, и еленских. В Москву Максим прибыл в 1518 году и оставался на Руси до конца жизни. Порой считает, что он нужен был только для перевода на русский язык греческих книг, что никакой библиотеки в Москве не было. Хотя уже сам факт вызова переводчика подтверждает наличие литературы на греческом языке. Но в некоторых сказаниях о Максиме Греке прямо говорится, что он был призван для разбора богатейшей библиотеки московских князей и для составления каталога. Ученый-монах был принят с почетом, князь обласкал его и поместил в кремлевском Чудове монастыре. Так длилось 9 лет. Потом грека обвинили в ереси и в сношениях с турецким султаном, заключили в Иосифово-Волоколамский монастырь, где его морили голодом, стужею и угаром. и все его дальнейшие годы проходили в темницах и под надзором, пока он не попал в Троице-Сергиев монастырь, где получил относительную свободу. Страдания Максима сделали его в глазах современников святым, и уже в XVI веке стали возникать сказания о Максиме-философе.